Во сне ко мне явился Бог, и проза внутреннего голоса велела мне иди за мной. Так вера стала моим компасом, и прочь бежала темнота. Сияние света вдруг открылось мне, ты появилась словно дар, как проводница его милости. Детка, ты моё противоядие, раслаби меня в своих объятиях. Моя надежда на любовь, твоё проклятие. Но я молю тебя, не дай мне потерять её, потерять её, потерять её. Пустил себя на произвол, губительный плен. Моя душа дала раскол, голоса сирен. И что я получил взамен, побывав на дне? Но тут ворвалась моя жизнь, твоя любовь, словно благодать, словно антидот. Самый ядовитый яд, муза моих светлых нот, драгоценный клад, тайна моих сокровенных глав. Девка, ты моё противоядие, раслаби меня в своих объятиях. Моя надежда на любовь, твоё проклятие. Но я молю тебя, не дай мне потерять её, потерять её, потерять её. Yeah.